Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 29 октября 2015 года. Канал «Артподготовка». Программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев. Со мной в студии Эдуард Бабуджанян. У нас прямой эфир. До новой исторической эпохи осталось 738 дней. В общем, все. Вот ждем. Ждем-с. Ну, наши бесконечные благодарности Тычкину Сергею, Павлу Геннадьевичу, Денису Владимировичу и Сергею Данченко. Ну вот он прислал слишком длинную смс, пришла только последняя часть, и я, собственно, не понял, про что. Пожалуйста, если можно, укладываться в одну смс, тогда будет понятно, про что вы пишете. Вот пишет: спасибо за рекомендации по поводу Гегеля. Длинное письмо, я с сокращением. Пропедевтику скачал, начинаю вникать. Лично меня в нашей РФ спасает от отчаяния только философия, рок-концерты, красота природы и ваша передача. Только чистейшие радости жизни. Все прям по Шопенгауэру. Только в психоделическую такую стезю не надо впадать. Все-таки надо более, так сказать, в материальном мире. Ну да. Ну а следом, конечно, Незнайка логику, на Луне. Логику Гегеля, да. Незнайку на Луне, значит. Незнайку на Луне, кстати, не, Незнайку, Незнайку на Луне надо читать просто для экономики. Очень важная вещь, конечно, действительно. Так, весь марксизм, но для детей. Марксизм для детей. Но при этом, как это работает на самом деле. Не в академическом плане, а где там жулики, грубо говоря, наживаются. Конечно. Что никому не нужны большие... Фрукты, овощи, да, нужны акции. Здравствуйте, Вячеслав. Когда, по вашему мнению, произойдет качественный переход, скачок в сознании наших граждан? Ведь формулировка «холодильник победит телевизор» слишком упрощает объяснение процессов, происходящих в нашем обществе. Конечно, упрощает, но это очень важно, потому что бытие определяет сознание. Бытие становится все более серым, все более нехорошим и, самое главное, для ваты все более необъяснимым. Вот поэтому, конечно, здесь не только борьба холодильника. Здесь вот как раз включается господин Гегель еще. Тут вообще борьба холодильников. Вот куча наших маленьких ржавых холодильников на один сеченский, да, я представляю, ну, да, какой у него холодильник. Ну да, я не представляю. Я даже не представляю. Здравствуйте, Вячеслав опять прав, что работа станет привилегией. В Швейцарии наступает реальный коммунизм, даже для тех, кто не работает. Там прислали ссылку на статью, я тебе пересылал, посмотрел, да? Да, да, очень весело. Нормально, да. Вот если они проголосуют, 2,5 тысячи франков, это 2000 евро, они говорят. Ну да. Каждому, независимо от того, работает он, не работает он, просто ему так дают, чтобы он жил. Вот. Ну, понимаешь, ситуация какая? Мы сейчас понимаем, что самый главный ресурс на сегодняшний день, самый главный, это люди. Вот раньше считали, что это нахлебники и что они только мешаются. Ну, как путинские сейчас. Люди мешают делить бабки, представляешь? Оказалось-то нет, оказалось, люди ресурс основной. Люди это и есть. И есть бабки, да, те самые батарейки, которых в матрице продемонстрировали. Ну что ж, такая жизнь. Еще раз спасибо всем, кто нас поддерживает. И ставьте лайки. Спасибо. К новостям. Кабель загорелся между Киевской и Парком Победы в московском метро. Ну, классический вариант, опять видишь. Опять между Киевской и Парком Победы. Да, там то Славянская, то Киевская и Парк Победы. Так, как будто кто-то есть там в метро, какой дух метро живет. И что-то подбрасывает, а люди не слышат, не видят. Вот когда смотришь фильмы какие-нибудь, особенно ужасных там, и какой-то потусторонний товарищ пытается что-то донести, а люди не воспринимают это. Вот здесь я вполне допускаю, тем более, что мы говорили, что ну как бы началось опять в метро. Видишь, то есть вот сейчас загорелся кабель. Ну, слава богу, все это прошло очень, так сказать, спокойно. Вот под Хабаровском дом взорвался. Ну, как всегда, газ. У нас самое страшное взрывное устройство — это Газпром. То есть, да, если посчитать, наверное, все жертвы, это будет, в общем, довольно-таки. Ну, конечно. Поэтому вот основные такие у нас сегодня всякие аварии. Слава богу, немного. Ну вот еще одна авария. Бывший министр обороны Сердюков назначил на должность индустриального директора по авиационному кластеру госкорпорации Ростех. Ну как, конечно. Ну представляешь, как, какой опыт у человека. Какой молодец, да? Вы не знаете, как я сидел при Кириллове. Да, вот я сегодня как раз про эту, про даму, про бывшую министра сельского хозяйства, человека одному упомянул, нашему знакомцу, говорю, вот как же, говорю, представляешь, вот человек кардиолог, да, работал в сельском хозяйстве министром и так далее, и говорю, украл-то всего 60 миллионов там долларов, ну ерунда какая-то. Говорит, да человек пулеметные курсы закончил по лизингу, поэтому и был поставлен. То есть курсы, которые определяли, как там можно украсть. И говорит, ну не себе же 60. Ну, в смысле, себе, может быть, и 60, но остальное это там папе, наверное, носилось. Ну вот и я уже исключились. Ну да, мы поговорим сегодня. Очень хорошая тема. Вот Сердюков тоже такой, как бы сказать, на все руки мастер, да. Не, ну да, он как без него, видишь, никак никуда, да. Слушай, вот зря его судили, это же вот время сколько прошло, а он же мог возглавить за это время еще что-нибудь. Конечно, ну, знаешь, как продвинуться. Сколько возглавить, да. Все, что хочешь. Истребители с авианосца ВМС США поднялись на перехват российских Ту-142. Ну, начинается игры. Да, и самое смешное, что представляешь, вот Рональд Рейган, авианосец, ну, достаточно мощный, там, 100 тысяч у него тонн, вот, водоизмещение. Они к нему приблизились, ну, в общем-то, на очень небольшое расстояние. Тут вот точно не пишут, ну, шли на малой высоте, 150 метров и 500 футов имеется в виду. И, в общем, приблизились очень близко и не отвечали на запросы. Дошли фактически на расстоянии километр. То есть вот идут, значит, Ту-142. Но это Ту-95, только морские. То есть это противолодочный самолет. Он торпеды может нести, что хочешь может нести. Ну, используется также в качестве разведчика. Я понимаю, что это чистая провокация. Подлетают. Но вот как должны на авианосцы это воспринять? Они идут в нейтральных водах авианосных группировок. Появляются такие ребята, которые могут крылатую ракету сейчас или там торпеду опустить, и все. И там уже кузькой звали. Причем, а может, и ядерную. Мне вот интересно вообще состояние этих людей и вот на что Путин-то рассчитывает, когда они не отвечают на запросы. Ну что, их собьют, что ли? На это он рассчитывает, когда им такое задание дают. Наверное. Не, ну мы же говорили, ну провокация. Он хочет, чтобы их сбили. Ну да. И все. Мне кажется, у них такое полетное задание. Подлететь, пусть вас собьют. Пусть вас собьют. И тогда вы получите посмертно ордена. Ну, имеется в виду, может, они там выпрыгнуть. Куда с Ту-142 можно выпрыгнуть? Вообще никуда. Понимаешь? В другой свет. В другой свет запросто. А так как это? Там даже просто, чтобы те, которые должны сигать, они должны, ну я имею в виду, которые в носу сидят, они должны передние шасси выпустить, они иначе не вылезут там. Ну то есть их, эти самолеты надо сразу делать с кистями и глазетом. Ну да, такой, не, ну это смех очень, конечно, такой траурный, да. Дрейфующий дирижабль-разведчик военных США приземлился в Пенсильвании. Дирижабль-разведчик. Да, много по этому поводу приколок было, да, то есть он официальное название в англоязычных СМИ Flat Zeppelin. Ну, то есть к Led Zeppelin прибавили Ф, что Flat это бежал. Убежал Цепелин. Да, поэтому, в общем-то, юмора было очень много, но сама история очень странная, если честно. То есть, вот если откинуть весь юмор и так далее американцев, то история совершенно какая-то непонятная лично для меня. Вот стоял на канате привязанный дирижабль. Понятно, что если он 70-метровый и имеет вот такой вид, Причем, ну, окраска характерная, то есть, вероятнее всего, вся его поверхность – это антенна. Внизу у него, ну, может быть, это РЛС-ка, может, еще что-то такая-то. Вот, ну, что она закрыта, это система, которая там внизу, причем каким-то там радиопрозрачным корпусом, она закрыта, покрашена, соответственно, все это видно. И вот они говорят, вот у нас стоял дирижабль на веревке, оторвался, а вообще он для того, чтобы ракеты, знаешь, какие-то там изобличать, да, в околоземном пространстве и так далее. Возникает вопрос, нафига вам дирижабль? Это совершенно очевидно, что это высотный аэростат, это абсолютно понятно, что это такой дрейфующий, флюгирующий аэростат. Вот можно еще раз посмотреть. То есть, вот вертикальное его положение, это он так взлетает или что? Нет, это он падает. Это здесь фотография, он падает. Он взлетает, причем он движется, если его отпускают, если его вот эти дрейфующие отпускают, то он движется хвостом вперед. Он у него сделан таким образом. Понимаешь, то есть, если ветер дует, он его разворачивает хвостом вперед, а передняя поверхность как парус работает. Он летит хвостом вперед, может доставить все что угодно, куда угодно. То есть, вот у нас соседи здесь в Вольске, если ты помнишь, они как раз этим и занимались. Почему мы очень хорошо это знаем. То есть, такой аэростат можно поднять на высоту там, 22 километра, а может даже и повыше. И он в рассчитанном потоке пойдет туда, куда надо. То есть прям, причем скорость четко будет там вот до секунды можно исследовать. У нас делали как? Вот они взлетали, улетали на Дальний Восток, там что-то сбрасывали, опускались на нужную высоту, на 18, кажется, километров, и возвращались назад в Вольск. То есть двигателей у них не было, это система без двигателей. Вот, то есть это было в 60-е годы 20-го столетия. Сейчас вот системы, конечно, совсем другие. Слушай, вот, так если эти ветры сейчас, наверное, можно еще лучше исследовать, там электроника же есть, можно, конечно, такие потоки. Да вообще можно что угодно, куда хочешь можно прилететь, и самое главное, на недосягаемой практически высоте, даже если будут сшибать ракетами, ну представь, летит там 100 тысяч дирижаблей, они копеечные, а на них на каждого надо ракетку нормальную не тратить и так далее. Понимаешь? И вот что же в нем было? Ну, вот для меня совершенно понятно, что это не приборы, не РЛСки для того, чтобы ракеты обнаруживать. Какие нахрен РЛСки на дирижабле? Зачем? Это в 60-е годы 20-го столетия все это исследовалось. И вполне я допускаю, что это вот такая система беспилотная, которая просто, ну, что-то у них не получилось, этот трос у них оторвался, опробировали. И вот что самое странное. Представляешь, он там, вот сейчас я посмотрю, он улетел, значит, из в Пенсильвании он приземлился, а из Мэриленда улетел. Ну, говорят, пролетел всего 300 километров и так далее. И вот пока он летел, он этим своим тросом пожег все, значит, ЛЭП, которые там есть, и все нормально. И вот это принимается как достоверное такое. Понимаешь, вот был трос, он попал по этим электро всем проводам, все закоротило, пришлось выключить часть, а часть сгорела. Ну, нет вопросов. Ну, вот ты мне как художник художнику, как человек, который изучал геометрию, объясни. Вот нам гражданин американский военный рассказывает, что эта штука находилась на высоте 3 километра. Когда стояла на этом трассу. Ну, я предполагаю, что она стоит не вертикально, а где-то со сносом. Пусть снос еще 3 километра, это максимум, ты понимаешь. То есть дальше уже действуют силы совершенно, ну, 45 градусов. Все. Ну, да. Это предел, да. Вот 45 градусов. То есть при такой высоте, ну, очень легко людям, изучающим геометрию, просчитать, что трос был 4 километра 200 метров. Дирижабль шел на высоте 5-6 километров после того, как оторвался. Вопрос, каким образом дирижабль мог пережечь эти ЛЭП, если он на километр выше находился, любой ЛЭП. В Пенсильвании единственная точка 970 метров, но она севернее находится. Ну, предположим, даже он там, ну что, все ЛЭП там на этой точке сосредоточились. Что-то фигня какая-то полная. Ну, а ты что думаешь? Я думаю, что у них система как раз и была по уничтожению энергосистем. Ну, представь, беспилотник, который уничтожает энергосистему. Вот таких 1000 ты выпускаешь, и они начинают херачить. Все, ничего ты не сделаешь с ними. Падающих старушек. Ну да, падающих старушек. Ну, может быть, еще что-то. Я не знаю. Но что это не то, вот 100% они лгут. Причем они сказали, что сбивать его не будут. Вот прям в классической фотографии, что они его шарахнули. Они ему киль отстрелили. Вероятнее всего, подняли вертолет. Стрелял, вероятнее всего, снайпер. Потому что если бы стреляли какие-то, ну, системы там из пушек или из пулеметов, которые на вертолете, я имею в виду, стационарные стоят, но его бы они и зарешетили полностью. Вот, они ему отстрелили киль, и он у них приземлился. Причем, видите, вот на фотографиях что-то не сильно видно, что у него вот на одной фотографии, вот на этой слабо заметно, что какой-то трос есть. А так вообще-то он без всяких тросов, вот он падает тут так очень красиво. И вот недалеко от места падения вот такая фотография была сделана, в Твиттере размещена. Это вот какой-то трос за собой он тащил. Но это уже там, где недалеко он упал. То есть я вполне допускаю, что там этот трос как раз работал. А вот все остальное какая-то фигня, да, что падающие старушки, да. Так что, ну, у нас причем была же подобная идея в советский период, в 50-е годы 20-го столетия, использовать дирижабли, вот эти аэростаты, вернее, для нанесения удара по США. Вот, в частности, в контексте того предложения, которое сделал Сахаров Андрей Дмитриевич, чтобы взорвать бомбы в Тихом Атлантическом океане, вызвать волну. А, соответственно, к этому времени вот эти ребята подгребут еще на дирижаблях. Каждый нес 4 тонны. Причем интересная вещь. Вот этот дирижабль, который мы видим, вернее, аэростат, извиняюсь, путаюсь все время. Если он заправлен гелием, то вот у него высота будет там 6 километров. А вот если его заправить водородом, который в 4 раза, как известно, легче, да, то он уже поднимется на соответствующую высоту. Поэтому это точно какая-то новая система, которую они вот опробуют. Потому что это произошло на полигоне. И зря как-то никто не заинтересовался. Программа, которая действовала в Китае с 79 года, «Одна семья, один ребенок» официально закрыта. Да, и вот все средства массовой информации начали писать, вот в Китае теперь будет по двое сейчас детей, начнется. Да, и так далее. И вопрос ко всем средствам информации, кто вам сказал двое? Почему двое? Никто не... То есть программу «Одна семья, один ребенок» заменили на программу «Одна семья, два ребенка»? Нет. Разрешили рожать. Ну и кто же в Китае будет двух детей рожать? Надо было им все постепенно. Надо было, вот была одна семья, один ребенок. Надо было сделать две семьи, два ребенка. Потом три семьи, три ребенка. Нет, я серьезно, смотри. Тогда бы нищие за счет богатых, ну, богатые бы рожали, а нищим платили деньги. Ну, понимаешь, да? Надо две семьи, чтобы было два ребенка. Ну, записаться, да? Понимаешь? Ну да, да. Ну, все. И таким образом богатые бы поддерживали бедных, а бедные бы не рожали, а богатые бы рожали больше. Ужас какой. Ну, постепенный Китая, был бы переход. Кстати, вот да. Ты, ну, раз одна семья, ты сказал именно вот в том ключе, который для Китая еще 10 лет назад тебя бы расцеловали. Ты решил главную проблему, которую они не могли решить, причем в одну секунду. Так что вот мне пишут, год назад вы предупредили. Но это было очевидно, что в Китае начнут рожать столько, сколько нужно. И что, в общем-то, это проживать они будут точно не на территории Китая. Потому что там уже скоро жить будет негде. Вот Северная Корея принудительно отправляет своих жителей в Россию. Не знаю, правда это новости Украины? Да. Ну, я что-то особо не видел там. Не, ну, в Северной Корее всегда принудительно отправляют своих граждан. Ну, ты говорил, на заработки там, на Дальнем Востоке. Да, на Дальнем Востоке. Едет, и в Китай. Пилят рожь. Да, когда делали БАМ, многие помнит, как ездили такие там МАЗы, старые-старые, причем это МАЗы с самой Кореи. Представляешь, то есть когда-то им туда отправляли, и были они сделаны так. В пассажирском окне оно было так забито, из него торчала труба, а здесь на такой асбестовой плите стояла печка. И ехал голый фактически в трусах кореец и подбрасывал туда дровишки в эту печку. И наши в ужасе, ну любая авария, эта печка тебя спалила мгновенно, ну, там было нормально. Потом, когда я в 90-е был на Дальнем Востоке, я видел такую картину, как в каких-то вот избах таких страшных живут китайцы, а из картона сделаны какие-то сараюшки, ну прям из реального картона, там живут, значит, корейцы, которые у них барщину там какую-то отрабатывают. Жуткая совершенно картина. А вот эти, а у корейцев, видимо, еще кто-то должен, должен быть. Какие-нибудь конечно. Чукчи, но они уже вообще в бумажных. Страшно было, правда. И я думаю, что сейчас, в общем-то, какое-то количество корейцев обязательно будет здесь трудиться, потому что их партия будет сюда направлять, деньги зарабатывать. Но если они трудятся в Арабских Эмиратах, в Саудовской Аравии, бабки присылают, то почему они не будут в России трудиться? Эрдоган заявил, что между Москвой и Анкарой есть разногласия по сирийской проблеме, но это нельзя расценивать как конфликт между двумя странами. Ну да, это нельзя расценивать. Я не знаю, как это можно расценивать, но это конфликт интересов. Причем он неразрешимый конфликт интересов. Эрдогану нафиг не нужны курды и нафиг не нужен Асад. Путину нужны курды, потому что это единственный, кто его защитит. Там, ну, интересы Асада, да? Они могут, по крайней мере, быть его, так сказать, попутчиками политическими. И Асад ему нужен. Все, вот. Поэтому тут как такая неразрешимая проблема. И вот Турция угрожает начать военную операцию против курдов в сирийской провинции Ракка. Но если это начнется, оно вполне может начаться. Мы говорили, что это будет еще один такой игрок. Ну, то есть там какой-то свальный грех фактически на территории. По-русски это называется пиздомест. Да, групповуха, да, такая. Вот и в этой, значит, мясорубке будут участвовать все будущие, так сказать, участники Третьей мировой войны, только в микромасштабе. То есть дальнейшее вот будет в макромасштабе. Сейчас они пока попробуют здесь силы все. Посмотрим, что из этого получится. И если у них, может быть, мозги там начнут как-то работать, может быть, как-то можно будет этого избежать, в чем я сомневаюсь уже. Вот после Украины, помнишь, мы там нас спрашивали еще год назад, а может быть, можно Третью мировую избежать? Всегда можно. Но есть определенные циклы. Как можно измениться цикл? Ну, смена и руководство, и все, и сразу и цикл меняется. Прервать вот эту порочную связь. Российская авиация дважды в день поставляет иранское оружие в Сирию. Об этом сообщает Fox News. Да, то есть вот пишут, обвинил Россию. Вот представляешь, какой, я извиняюсь, жопе находится Асад, что там российская авиация, там какие-то иранские войска, там кого только нет, еще воюют курды в полном составе, это несколько миллионов человек, и воюют не против Асада, да? И вот в этой ситуации поставляют оружие, как выясняется, из Ирана, я думаю, не только из Ирана. Ну, да, я тоже напрягся, почему иранское, откуда они там? Ну, знают? Там что-то, наверное, присылают, тоже участвуют в этом мероприятии, да? И вот в этой, во всей ситуации, Асад не то, что не может победить в один день, а даже продвинуться не может хоть сколько-нибудь серьезно. Представляешь? То есть, насколько они там его ненавидят, люди, жители Сирии, что никто не может извне ничего сделать. Ну, я говорю, как у нас 17-й год. Да. Никакая интервенция не помогает, если люди решили построить большевизм. Ну да. Ирак отбил у Исламского государства почти все нефтяные месторождения в стране. Да, и тут вот пошла такая информация замечательная. Там вот какой-то их мужчина сказал, что там что-то очень много разрушили игиловцы, нефтяные предприятия, трубопроводы. И знаешь, в это можно было поверить, если бы была хоть одна фотография горящего предприятия нефтяного или трубопровода. Как помнишь, когда война в Ираке была. То есть горела вся пустыня, даже из космоса было видно. А здесь нет ни одной фотки даже нигде. В интернете ты не найдешь сроду, что там что-то. И ни одного сообщения, ни одного серьезного агентства о том, что разбомбили какой-то завод или какую-то трубу. Ничего этого нет. И мы знаем, даже игиловцы захватили завод в прошлом году и тут же начали давать нефть. Представляешь, то есть, что такое крекинг-процесс? Ну, это... самогонный аппарат стоит, под которым открытый огонь, открытый, любая пуля и все. Вот просто забежали вооруженные люди на завод, начали друг другу пулять. Попали, все, все взорвались, все сгорело. Но там же ничего не взорвалось, не сгорело, они тут же начали продавать бензин, и очень хорошо. Я думаю, через тех же, через кого продавали эти, потому что все системы, они же не могут в карманы бензин носить. Понимаете, все системы остались те же самые. Потом у них это отняли. И опять показывают, все работает, все нормально, там задвижки крутят, бензин течет. Ну да, но вообще-то трубопровод, он же длинный, его же никак не защитить. Никак. Если даже по человеку расставить, и то надо через 100 метров хватит по человеку расставить, да. Сколько у них там есть. Это же невозможно защитить, действительно. Значит, есть договоренность, значит, это информационная действительно война. И они там не бензин продают, это просто... На чей счет деньги переводить? Да, конечно. Если наши там сидят, то на наш счет. Да. А если чужие, другой флаг. Значит, я об этом говорю. Я уверен, что одни и те же люди там работают. Ну, потому что я далек от мысли, что прибежали, разогнали вот этих работяг, и игиловцы там какие-то набрали бросились. Своих. Да, там, да они взорвутся. Это же сложный процесс. И как там я уверен, что вообще ничего не меняется. Ты прав. Меняется, только позвонили, сказали, теперь мы тут руководим, счет такой-то, туда загоняйте. Контрразведка Великобритании сообщила о подготовке исламским государством терактов в стране. Ну, да, конечно, как же. Все сейчас будут ловить террористов. Не, вот я уверен, что любая контрразведка, любого государства, которое принимает участие вот в этой контртеррористической там операции, или как они ее там обзывают, в борьбе с ИГИЛом, в коалиции, в борьбе с ИГИЛом, может рассчитывать на какой-то громкий террористический акт внутри страны. И если контрразведка пишет, ну, я понимаю, что они должны это написать. То есть, даже если у них нет вообще никаких сведений, они должны написать, да, что есть сведения, бляха-муха, чтобы правительство знало, а что же, работают. Нет, если что взорвется, их сразу же возьмут и говорят, а вы же... А скажут, что нет, а мы же предупреждали. Логично. А вот саудовский принц, один из многочисленных, Аль-Валида ибн Талаля. Это вот так, это не шутка. Это песня. Это не шутка, да, это песня. Аль-Валида ибн Талаля. Это прям песня какая-то. Да, и он сказал, что вот как-то выступил на стороне Израиля. И сказал, что вроде бы это. Слушай, ну у них тоже события, как у нас эти заместители министров начали. Ну, конечно, да. Начали все эти принцы. Принцы. Сколько их там, штук 200, наверное? Ну, наверное. То есть вот скомандовали, он сказал, что мы тут вот прорабатываем. Ну, это как раз то, о чем мы говорили. То есть что он сказал, что... Иран хочет уничтожить руководство Саудовской Аравии, там революции сделать и так далее. Причем для этого использует Палестину, естественный, так сказать, товарищ в борьбе с палестинским государством и с Ираном, это Израиль. И поэтому с Израилем надо дружиться хотя бы временно. Ну, понятно, что нет ничего более постоянного, чем контрапупим, но потом. Да. То есть, ну, это было, во-первых, предсказуемо. Во-вторых, были уже такие заявления. И я думаю, что последние, наверное, года 2,5-3 это уже было совершенно очевидно, что они сотрудничают. Причем сотрудничают во всех направлениях. И бухают наверняка. Наверное. Вместе. Втихаря. В Израиль ездят бухать. И свинину жрут. Не, это я уж точно шутил. А то меня сейчас скажут, за экстремизм подходит. Нет, свинину не жрут. Но бухают. Свинину только жечь. Власти палестинского поселения Сурда-Абу-Каш назвали трассу именем террориста, который убил двух евреев в Иерусалиме в начале октября. Да, там говорят, мэр выступил, сказал, что это меньшее, что мы можем сделать для своих мучеников. Там какой-то мужчина взял вот этот, именем которого назвали... Трассу? Трассу, да, убил. А их вообще называют именем каким? Трасса? Ну, не знаю, ну улица, наверное. Ну, трасса как-то по номерам. Ну, наверное. Ну, как-то. Ну, там какая трасса? Ты что думаешь, что какая может быть в Палестине трасса? Ну, я понимаю, что в пустыне зал поставили табличку и сказали, вот это будет трасса имени чего-то, да, езжай куда хочешь. 13-летний террорист Ахмад Манасра будет обвинен в двух покушениях на убийство. Ну да, они там с братом... Неудачливый террорист. Не, ну как-то относительно, они там людей порезали, брат-то его застрелили, 15-летнего, а вот он остался жив, и теперь его будут... Ну раз в покушениях, значит, будут судить, ну да, ну это ему покушение. А, так что, вот хотят осудить его раньше, чем ему исполнится 14, потому что тогда его... в 20 лет по израильским законам освободят. И он благополучно сможет еще кого-нибудь зарезать. А так, если не в 14, не, ну, если после того, как исполнится 14, то придется дольше сидеть. Саудовский блогер Раиф Бадуи, мы про него говорили, который получил 1000 ударов плетью, да, да, за оскорбление ислама, удостоен премии имени академика Сахарова. Ну, вот у нас сейчас всегда так, да? С одной стороны тебя бьют, а с другой стороны премию дают, да? И кнут, и пряник ты получаешь одновременно. Причем эти люди, которые дают премию, они спокойно с этими саудитами обо всем договариваются, ну, у них да. там полный... А давайте мы им премию дадим. Да. Давайте, но только после того, как мы им по жопе дадим. Ну, хорошо. Ужас какой. Понимаешь, главное же, вот как бы бренд, да, человека. А вот его начинают одни награждать, другие пинать. Карают. Да, карают. Забавно, да. Хочется крикнуть, как в старом анекдоте. Разбрызгивайте. Да? Угу. В Швеции неизвестные подожгли приют для беженцев детей. Для беженцев детей или для детей беженцев? Ну, в общем, для беженцев детей, детей беженцев, это уже не важно. Важно, что это уже система. Это 8-й по счету приют. Причем говорят, что он охранялся какими-то вообще немыслимыми средствами. И техническими, и физическими, и собаками, и там, и, я не знаю, я барабаками. Думаю, это... И все равно все спалили. Ну, это психоз такой временный, ты знаешь. Он скоро сойдет на нет. Ну, вот как начинают автомобили жить. Ну, да. Жгут неделю, потом забыли. Я думаю, это просто у них такой национальный спор. Не факт, что тот, кто охранял, не сжег это все и хозяйство, да. Понимаешь? Потому что какое другое объяснение может этому быть? Ну вот у людей иногда наступает такой тупеж, и все начинают делать одну и ту же глупость. Да, да, ну это информационный мир на них влияет, конечно. То есть я далек от мысли, что это какой-то один или там группа пироманов бегает и поджигает. Конечно, это вдруг все вместе начинают что-то делать одно и то же. Под Тулой сожгли исламский молельный дом. Ну, то здесь тоже. Причем там заявляют, что конфликтов с мусульманами не было. Ну, не знаю, я далек от мысли, что не было конфликтов. Скорее всего, конечно, были, просто они властям неизвестны. Посмотрим, как будет развиваться событие с этим молельным домом под Тулой. Будут ли жечь дальше, как вот в Швеции. Путин подписал указ о создании российского движения школьников. Вот такое забавное движение. Да, конечно. Причем это в день рождения комсомола, да? Так, это что получится, если его сократить? Родвижко. Родвиж можно. Родвижколь. Раздвижколь лучше. Раздвижколь. Хорошо, видишь, ты прям молодец. Так и будем называть, раздвижколь. Вот. И вот этот раздвижколь создали в один день с комсомолом. Напоминаю, через 3 года будет столетие комсомола. Я, так сказать, как старый комсомолец. Помнишь, как это, говорит, волосы дыбом, зубы торчком, старый мудак с комсомольским значком. Очень хорошо нравилось мне это выражение. Не, ну там жестко было, понимаешь, вот старость до определенного момента. Нельзя было больше 37 оставаться там, да. Ну, 27 плюс 10 тебе накидывали, если ты уж генеральный секретарь. А дальше идите куда-нибудь. Работайте, дальше нет, идите. Я подумал, что хорошо была бы такая, ну, мы говорили, да, что была бы такая партия молодежи, которая именно на этом принципе была. А то же сейчас создай партию молодежи, через 50 лет там будут 70-летние старикашки, да, рулить. Всегда. А надо в уставе сразу забить. 25 лет, иди в задницу. Я думаю, может быть, что, почетный член, что у пионеров сейчас там будут, у путинских пионеров там будут 50-70-летние. Это сам, они уже там этот, Павел Астахов и другие педа, или как их вот там. До конца марта 2016 года правительство РФ должно сформировать список передаваемого организацией имущества. То есть, видишь, это уже включается имущественные отношения. А тут кто же пионер, так имущество, допустим. Да, да. Вот. И значит, имущество вот этот определяют состав, потом Кабмин должен утвердить порядок предоставления субсидий российскому движению школьников и российскому детско-юношескому центру. То есть там будут бабки делить в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете. А бюджет как? Они, я не понял, бюджет вот сейчас они утверждают, они то есть заранее знали, туда уже внесли, что ли, или в 2016 году ничего не дадут. Странно очень, как это у них. То есть, если это спонтанно, вдруг кому-то дописали в голову, там, да, в голову шандарахнул, то я представляю, что сейчас в Думе там им приносят, и говорит, надо еще вот столько денег вот этим. Говорит, где мы возьмем? Вы что, охренели, сейчас надо все резать по новой. Ну, молодцы. И вот говорят, что вся эта штуковина должна, исходя из русской системы ценностей, значит, быть. Вот я для себя быстро так, я люблю очень быстро экспромтом записать, чтобы понять потом, да, потому что как-то вот, ну, какое-то подсознание, оно стремится быстрее выдать что-то на гора, чем сознание. Потом анализируешь. Я вот не думая записал, что русская система ценностей – это презрение к материальному, вечный бой с мерзавцами и собственными пороками, это победа нравственного над животным. У меня Нехлюдов, нравственный и животный, да, сразу возник. Это самоотверженное служение Отечеству. Но главное – это неприятие лжи. У нас врать нельзя. То есть вот с точки зрения любой русской, так сказать, философии, врать нельзя. Главное – это правда. Главное – сказать правду вопреки всему. Сказать царю правду, там, поэт и гражданин должен сказать правду, там, царю. Сказать правду народу, который там не туда пошел, и так и далее. И вот с такими ценностями они хотят создать структуру. Да они подрастут, они же их за ноги повесят, они же что, не понимают, что они делают. Либо они собираются лгать и научить их лгать, и это будет новая система русских ценностей. Как они собираются? Да они же не могут человеку говорить, ты ври, ты там старайся. Они будут ездить ему по ушам, что надо говорить правду, надо быть самоотверженным. И он в это поверит, представляешь? А если он в это поверит, он рано или поздно их разорвет, как тот Самсон. То кто-то льву рот разрывает, а это им жопу разорвет на две части. Ты не так формулируешь, ты как-то усложняешь это самое. Вот ты говоришь, вот они будут говорить, надо говорить правду. Они будут конкретно формулировать, ты же знаешь, как Володин сформулирует. Надо всегда говорить правду о том, какой Обама чмо и какой Путин молодец. Ну, может быть. Вот так она будет, правда, сформулирована. И это правда будет. Не просто вот как ты говоришь, надо говорить правду. Надо говорить такую правду, потому что, помнишь, как Ленин сказал замечательную фразу, да? Учение Маркса всесильно. Почему? Потому что вечно. Потому что оно верно. Да, верно. Верно, да. Учение Маркса вечно, потому что оно верно. Вот всесильно, так. По-моему. Вечно, ну, вечно. Давай вечно, не будем, вечно. Да, затыкаться. Как сказал Шендерович, умение. Но аргумент сильный, учение, да? Маркса вечно, потому что оно Маркса. Логично. Мне это больше нравится. Так вот, я для себя пометил такое, что сравнивают с пионерами. вот новое поколение, да, вот не поколение, а вот эту вот структуру. А вот главный лозунг пионерии — это всегда готов, и получается, вот я для себя записал, готов умереть за идею счастья для всего человечества. Ну, это логично, это какая-то там такая сверхидея, и человек говорит, ты готов там за нее помереть? Да, всегда готов. Ну, нет вопроса. Ну, кто-то там реально готов за идею счастья для всего человечества. А здесь по-другому же будет сформулировано. Говорится то же самое, но сформулировано. И на подсознании будет чувство. Это будет готов убивать за идею счастья. Только не для всего человечества, а для путинской кодлы. Понимаешь, вот в чем дело. Поэтому я думаю, что у них это плохо прокатит. Вот по тому русскому миру, который в Новороссии, это уже видно, что это работает херово. Это время им не хватит, чтобы что-то действительно серьезно поднять. Я думаю, что хорошего здесь больше, чем плохого. Потому что сразу тут выявится сразу детских подонков много. Их Молчалиных, Глумовых, мы их всех сразу увидим. Да. Вот они. И они себе печать поставили. Да, вот такой вот мне нравится, в Твиттере разместили такой пионерский значок с Путиным. И вот мне понравился вот такой твит. Готов сдохнуть за Путина и кооператив «Озеро». Всегда готов. Очень точно. В Москве на Лубянской площади возле Соловецкого камня началась памятная акция международного мемориала. Ну, в смысле, она уже закончилась, наверное? Нет, она в 22 часа закончится. А, еще идет. Да, ну там каждый год они зачитывают фамилии. 15 минут. Да, зачитывают фамилии тех, кто, ну, кого сталинцы расстреляли, да? Ничего не буду говорить. А вот, и... А ты опять скажешь, что я антисемит. Да, они до половины, говорят, еще не дочитали. Вот. Так что завтра день памяти жертв политических репрессий. Я вот думаю, что Путин, он от прошлых режимов берет все самое плохое. Ну, как-то вот так он устроен. Вот, ну, должен еще и политическими репрессиями заняться уже по полной программе. Ну, надо с чем-то заниматься. На галерах сделать больше нечего. Ну да, на галерке. Премьер Молдавии Стрелец отправлен в отставку. Вот у них пошла там замес, да? Ну да, то есть там парламент собрали, проголосовали, всех в отставку, все нормально. Ну, кто политик. Там? За Стрельцом-то кто там должен идти? Этот, Козерог. Козерог. Козерог. Ждем Козерога. Козерога ждем, да. А вот. Потом Водолей. Глава ДНР Захарченко заявил, что его официальную страницу в Facebook заблокировали из-за многочисленных жалоб украинских пользователей. Да еще не верю. Захарченко пожаловался в Facebook на украинских пользователей, да. А они пожаловались в Facebook на него. Такая война. Война. Что ты хотел? Да нет, я уверен, что Захарченко там пока... бухает, да, его твиттером занимаются определенные люди. Понятно, что он сам это не может делать просто по определению, да. Вот. И они ему сказали, слышь, нас там забанили. А почему забанили-то? Ну, потому что они же не могут им сказать, мы накосячили что-то там. 100%, что это те люди, которые ведут, они там, ну, я в Facebook не лазю, не знаю, как, что там можно накосячить, чтобы тебя забанили. Ну, 100%, что так оно и было. Что не из-за того, что кто-то там кому-то нажаловался. Слушай, если такие дела идут, вот минские договоренности, следующий тур нужно пригласить Цукерберга. Но он их разведет. Да? Гарант! Я гарант вот, или я вас сейчас просто вычеркну. Забаню всех. Вот еще Питер Брин сидит, да, мы вдвоем вас вычеркнем вообще из информационного пространства. Вас там не будет. Ну просто на фамилию блок поставим и все, да? Ну да. Задержан директор библиотеки украинской литературы в Москве. Вчера мы только говорили об обысках. Ну вот, да? Вчера ее задержали как раз. Сегодня что-то никакой информации нет. Я так понимаю, что ее для допроса. Но я так понимаю, что ее отпустили. Ну, видишь, вот Гитлер хотя бы не задерживал библиотекаря. Он сжег книги, но библиотекаря не задерживал. А вот в Украине. Может, поэтому и проиграл? Да, Часа Руху, значит, главный редактор очень удивился, что газетки изъяли из библиотеки, вообще, что они оказались в России, тем более в библиотеке украинской литературы. Он очень удивлен был, когда ему это сообщили, что из-за его газеток вот как раз привлекают человека. Вот в библиотеке украинской литературы Гоголь есть или нет? Это же вообще парадокс, да? Вот Гоголь там должен быть или нет, по-твоему, как? Ну, должен, наверное. Или конечно. Нет? Нет, должен, а почему нет? Нет, ставим вопрос, как вот в философском смысле, да? В библиотеке украинской литературы только украинские писатели присутствуют. Вот должен Гоголь там быть или нет? Ну, Гоголь украинский писатель в том числе. Он и русский писатель, и украинский, понимаешь? Смотря какое произведение, вот этот парадокс Гоголя. То есть произведение «Мертвые души» — это чисто русское произведение. А «Вечера на хуторе близ Диканьки» — это, конечно, или там «Сорочинская ярмарка». Да, «Сорочинская ярмарка». Ну, она в это... Ну, все в Миргороде, да. Это в Миргороде все там, да. У Гоголя и «Майская ночь утопленница», и «Ви», и «Вечера на хуторе близ Диканьки». Самое страшное в мире произведение, вот оно чисто украинское. Самое страшное в мире произведение — «Страшная месть». Причем она, это произведение западноукраинское, не просто украинское, западное — «Страшная месть». У меня волосы всегда дыбом, и я не понимаю, почему фильм никто не сделает. Потому что страшно. Это будет самый страшный ужаска, если все правильно сделать. В России осудили за дезертирство контрактников, которые отказались ехать в ЛНР и ДНР. Да, вот обращаясь к нашим украинским братьям, скажу, видите, вот люди понесли наказание, только чтобы не ехать воевать никуда. Их вот и пытаются изобразить там струсившими и так далее. Нифига никакие они не трусы. Вот посмотрите. Я думаю, что вот в Ютубе это вполне приличные люди. Сейчас было бы очень со стороны Украины было бы хорошо наградить их. Да, вот я тоже не понимаю. Вот этих людей надо наградить, безусловно. Мы же говорим, кнут есть, значит, да, должен быть сразу и пряник. Дайте им сразу пряник, наградите их, и все. Ну, там какие-то почетные... Ну, да, да, много не надо, да. Ну, чтобы люди понимали, понимаешь, они чувствуют, они сейчас унижены. Они, понимаешь, это те люди, которые не убили украинцев по идеологическим соображениям, да? Они сохранили жизни вот тем, что, так сказать, пожертвовали свои, ну, нет, так, свободу. Демарш, они, представляешь, что устроили в своем подразделении, что туда подразделение не послали. Просто испугались, потому что, кажется, если там... столько убежало, там сколько, 6 что ли, человек всего свалило, то, скажет, остальные там уже на той территории разбегутся, и не факт, что в обратную сторону оружие не повернут. Поэтому это был бы сильный такой пропагандистский ход, да? Главе Меджлиса крымских татар Чубарову разрешили приехать в Россию. Разрешили ему. Да нет, как. Вот понимаешь, вот сама обстановка вопроса. В Россию. Да не хочет он в вашу Россию, он в Крым хочет к себе домой. Да, он жил в Крыму, да. Ну нет, ну так ему же запретили. В этом вся соль. Ему запретили въезд в Крым официально, да, на 5 лет. Причем это в 2014 году. А теперь возбудили дело и говорят, приезжай, мы тебя тут под стражу возьмем. Вот это Поклонское там. И предлагают приехать, это такая шутка. Они такие шутники. Ну, пусть. А сама вот эта Поклонская заявила, что не страдает она токсикозом, беременная, что ли, я не знаю, и что не уйдет она ни в Госдуму, ни в декрет. То есть она прям рожать будет на работе. Не отрываясь от этого, от места работы. Она замужем, что ли, от кого она рожать твой? Ну, наверное, от этого. А такси... Представляешь, они там вместе сидят как-то и вместе, видимо. Там еще рядом где-то сопля должен быть. Кто там? Гоблин, сопля и остальные герои России. Да. Вот. И вот видишь, тут требуют сейчас... Она рассказывала Поклонской, что очень много ей пишут из Японии, очень много. Ну, там она и Китай, и Америку, Италию, Швейцарию. Но больше всего, в основном, я так понимаю, что это любители аниме. То есть ее там воспринимают как вот персонаж аниме, то есть она в мультиках снималась. И думают, это она в мультиках снималась. Вот. И тут как раз для вот Поклонской страшная новость. то, что в ООН сейчас подняли вопрос, причем какие-то специалисты особые, о том, что запретить аниме и манго. Запретить, да, блин, да, так. Поскольку это является, как они считают, детской порнографией. Они продавили, что в Японии запретили детскую порнографию, причем ну, для Японии это как-то... Это норма была, да. Это естественно, да. А тут вдруг раз еще и какой-то манго, аниме, там вообще бошку сносит у японцев. И надо понимать, что у них, в принципе, изнасилование детей или какие-то развратные действия, это очень редко. Там же вообще детей ночью отпускают, любого возраста. Да. Там у них принципиально их не трогают никогда. Для них это самая страшная какая-то вещь. Таким образом, они как бы через вот эту, наверное, ну, выгоняют свою агрессию, да, через картинки. Я думаю, наоборот, надо поощрить всячески. Ну, видишь, тут вот какой-то свой подход. Ну, вот теперь няшка будет единственным, если запретят, единственным персонажем аниме, тогда ее завалят письмами. Депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бессонов, объявленный в среду в розыск, заявил, что ни от кого не прячется. Да, там вообще какая-то очень странная ситуация. Не, ну там рассматривается дело в суде, помнишь, еще... В 2012 году его обвинили в том, что он там толкал полицейских. И, значит, вот 5 июля 2012 года Госдума сняла с Бессонова депутатскую неприкосновенность по запросу. Ну и после этого что-то вот шло следствие, потом суды, что-то все. Сейчас уже 15-й год, и все, никакого решения нет. 8 ноября 2012 года Верховный суд признал законным решение депутатской неприкосновенности. Бессонов принял решение обжаловать постановление суда. Но там это бестолково. И рассказывают, что это дело политическое. Я вполне допускаю. Ну, потому что там даже кадры есть. Ну, конечно, там ничего нет. То есть, это, на него просто ябеду настрочили. Вот. И тут меня больше всего не это даже удивляет. Ты знаешь... Меня удивляет другое. Вот эта информация пришла в Думу. И вот там какая-то первый зампред профильного комитета по регламенту Надежда Герасимова заявляет, что запрос о даче согласия на арест Бессонова не поступал. Ладно. Я думаю, может, я что-то в этом деле не понимаю. Может, я как-то какой-то такой юрист не такой. Или как-то я, в общем-то, к закону о статусе депутата там ну, он как он называется-то у них, господи, закон о статусе, значит, этого члена федерального собрания, да, вот, и думаю, может, я как не так рассуждаю, посмотрел законодательство, оказывается, нет, оказывается, все нормально. Вот смотри, статья 19. Неприкосновенность члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы. Член Совета Федерации, депутат Государственной Думы обладает неприкосновенностью в течение всего срока своих полномочий. Вопросов нет. Член Совета Федерации, депутат Государственного Собрания, без согласия соответствующей палаты Федерального Собрания Российской Федерации, не могут быть привлечены к уголовной ответственности или к административной ответственности, налагаемой в судебном порядке, задержаны, арестованы, подвергнуты обыску, кроме случаев задержания на месте и так далее. Все, вопросов нет. Казалось бы, они говорят правильно, но тут вдруг возникает статья 20, следующая, которая говорит, порядок получения согласия на лишение члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы неприкосновенности. И прописан весь порядок. И суть статьи, и смысл того, что это 19-е, а та 20-е, имеется в виду, что здесь арест, говорят об аресте человека, с которого не снята депутатская неприкосновенность, понимаешь? И надо там что-то сообщать об этом аресте, понимаешь? А если его там внезапно где-то там задержали, там с ведром героина, я не знаю. И похоже, вот депутаты сами те законы, которые писали, они херово читают. Потому что они сняли с него неприкосновенность 5 июля 2012 года. И никто никуда не обязан. По сути закона, никто не обязан никуда обращаться и требовать. А можно мы его арестуем? Да у него нет неприкосновенности, мы ее сняли. А может потом надели в тихо? Надели, ну не знаю, как они надели. И все депутаты в один голос Говорят, да к нам не обращались. Да к вам уже обратились. Вы в 12-м году с него сняли зачем-то неприкосновенность. Не пойми зачем. И потом думают, а вот они еще там должны обратиться. А там, я так понимаю, в Ростове прочитали закон, в отличие от депутатов, которые не только его не пишут, хотя обязаны они это делать, но даже не читают. Секретарь Генсовета «Единой России» Сергей Неверов заявил, что бывший министр сельского хозяйства России Елена Скрынник была исключена из «Единой России» за утрату связи с партией. Видишь, как у них жестко. Да. Утратил но связь. Вот ты мне скажешь, без связи с партией воров и жуликов можно украсть 60 миллионов франков? Ну, наверное, нет. Нет, почему? Можно, но... Не так просто. Не в России. Да, это не в России. Да, там другие какие-то партии, может, да. Есть еще воров и жуликов. Не, ну, не, ну понятно, 60 миллионов это же не последние деньги. Не конечно, это то, что у нее надыбали, так сказать, нашли. Понятно, что это не последние, что украдено гораздо больше. В Госдуму внесен законопроект о штрафах за каминг-аут. Представляешь, какой маразм. Вот два коммуниста внесли... То есть ты... Вот это полная противоположность тому законопроекту, да. Что ты предлагал. Да. Да? То есть сейчас мы говорим, вот сидит человек там где-нибудь в Кремле. И мы говорим, он там гомосексуалист, притащил туда целую толпу, создал гомосексуальное лобби. И начинаем их спрашивать, ребят, вы правда гомосексуальное лобби? Они говорят, нет. Вы что, мы не можем даже про это говорить, потому что закон запрещает, нас оштрафуют, нас посадят на 15 суток, если мы об этом скажем. Поэтому мы будем скрывать это. Охренеть не встать. Не, ну тогда чем? Надо... Я уверен, что у них, они бы не додумались до этого, это их кто-то подставил. Надо статью возвращать тогда. Ну, это же не является... Ну, это все равно, что каминг-аут. Ну, я признаю, что я гетеросексуал. Ну, да. По идее, они должны уже в суд тащить какую-то маляву. Там, я не знаю, где это голубое лобби. Потому что их просто, ну, как сравняли с землей, да? Они, ну, лишили по половому признаку каких-то прав. Ну, пока еще не приняли этот закон. И я думаю, что, наверное, не примут. Я просто думаю, кто разводит этих. Его швейцарские приятели по палатке, да? Ну, наверное, да, конечно. Ему позвонят. Уже, наверное, позвонили. Операторов могут начать штрафовать за отказ блокировать запрещенные сайты. Провайдеров имеется? Да, да, да. Провайдеров, конечно, штрафовать. Причем, ну вот, понимаешь, государство сейчас с интернетом воюет, причем с лозунгом «Победа или смерть». И не понимает, что чем больше будет воевать с информационным миром, тем быстрее погибнет. То есть задача государства была бы сейчас наоборот, не выпендриваться, да, оно пытается как бы вызвать раздражение. Я вот для себя записал, что интернет – часть информационного мира, это система глобальная, интернациональная, надгосударственная, саморегулируемая, реагирующая на внешние раздражители. Именно реагирующая. Они ее пытаются, эту систему, ну это все равно, я не знаю, там монстр такой невероятный, они его пикой в попу колют. Пятый элемент, да? Да. Они бах туда ракетами, а он вырос. А он растет, да. Логично. Доля акции Евроньюс, принадлежащая ВГТРК, арестована по иску акционеров ЮКОСа. С чем мы их и поздравляем. Да, всех участников процесса. Ну, нам тут писали, что вот видите, там ничего не происходит. Там все происходит, только медленно. И, конечно, там сейчас арестуют под эту муху все вообще, что можно и нельзя. Причем это, конечно, будет не на 55 миллиардов арестовано. Это будет арестовано с таким запасом. Может быть, в 10, может быть, в 30 раз больше. Они пускай тут рассказывают. Не, я просто сегодня слушал Майкла Бома. Я люблю его слушать. Это американский этот самый. Он как с американской точки зрения рассуждает. Но у нас живет. И вот тоже ему вопрос. Вот все время ему говорят там. И что, они теперь будут, эти акционеры, вот настойчиво добиваться выплаты 50 или как-то там... Не настойчиво. Или не очень настойчиво. Он говорит, ну вы поймите, это же деньги. Причем они принадлежат, эти деньги, западным акционерам. Вы все подкладываете сюда, вот эти русские, ну может быть договориться Ходорковский, скажем, с Путиным и как-то там это самое. Да при чем тут Ходорковский и Путин, там уже совершенно другие люди заинтересованы в этом. И они могут забрать эти деньги. И почему это они должны отказаться? Из-за каких соображений, непонятно, да? Совет директоров банка Benefit Bank 27 октября принял решение направить в Центробанк ходатайство об отзыве лицензии на осуществление банковских операций. То есть они банкротом себя хотят? Сипуку сделали сами себе. Крахири. То есть, ну, мне вот написали, вы опять правы. Вчера мы сказали, что таких, кто о банкротстве будет заявлять банков, будет много, так оно и в общем-то, и есть. И сейчас это будет повально. Ну, понятно, вот мы говорили, у всех одинаковая совершенно ситуация, у всех там максимум 10% от того, что записано, от денег вкладчиков и всего прочего, да. И если у них нет выходов на Вову Путина и бюджет, то у них ни одного шанса погасить. Они рассчитывали на что? Они рассчитывали на то, что они будут перекредитовываться до бесконечности и до бесконечности красть. Что они будут под 0,1% брать на Западе и отдавать здесь под там, 15, я не знаю, под 12% и все. Разницу класть себе в карман, курить бамбук и жить счастливо. Ну, не получилось. Ну, это жадность. Потому что, конечно, они могли просто наличной валютой торговать и иметь неплохой доход. Да. Без риска. Ну, конечно, это жадность. Но это типичная ростовщическая политика. Ну, понятно. Объем кредитов с просрочкой более 90 дней вырос на треть с начала года. Ну, да, тут еще, извини, вот это не только, кстати, в российских банках. Вот Deutsche Bank сокращает 35 тысяч рабочих мест. Мы говорили про JP Morgan Bank. Вообще вся банковская система трещит по швам, даже в тех странах и в тех государствах, где она не такая грабительская, как в России. Потому что в любом случае она грабительская. В любом случае она не соответствует создавшемуся моменту. Да? То есть это откуда-то из прошлого. Это хтоническая такая система, какая-то подземная. Вот когда ты видишь банкиров, это приблизительно то же самое, как ты вот увидишь там мертвецов таких вот. Вылезли они там и идут по улице. Блядь, откуда? Не надо. Фу, я не хочу на это смотреть. Да, вот... Просрочки. Ну, а что просрочки? Видишь, я, честно говоря, на треть увеличился с начала года. Я не знаю, сколько было в прошлом году. Но я думал, что должно увеличиться наоборот. В 3 раза. Это еще мало. Это еще есть люди, которые платят по кредитам. Mm-hmm. Или которые, ну, пусть не регулярно, но все равно, то есть которые там раз в 90 дней приносят какие-то деньги. Зря они это делают, надо сказать. Напрасно, плюньте вы на это. Состоялось очередное заседание комитета по открытым рынкам ФРС. В общем, сохранили они базовую процентную ставку на прежнем низком уровне 0-0,25% годовых. Да, ну фактически, то есть под 0% дают деньги банкам. Прикольно. Ну, банкиров выживают, так как пытаются выжить банкиры банкиров. Дочерняя компания «Газпрома», «Газпром Маркетинг» и «Трейдинг Сингапур» и подписал договор с сингапурской компанией о чем? Ну, сжиженный газ будут поставлять в течение 10 лет, причем ни объемы, ни цены, никто не раскрыл. То есть я так понимаю, что будут продавать за микрокопеечку, ну, в современной ситуации это же совершенно очевидно. То есть будет микрокопеечка какая-то, но это будет постоянный покупатель, поэтому уж решили, что пусть покупают. Хоть кто-то согласился, хоть Сингапур, какой-то Сиа Мун Минь. Вот решил купить. Ну. «Газпром» также потратит 21 миллиард рублей на территории вокруг Лахта-центра. А что это? Ну, это в Питере, все, помнишь, там из-за этого лахта-центра, который они возводили, все там копии ломали, что они там не могут это сделать, но они смогли. То есть теперь вот они будут тратить 21 миллиард рублей на обустройство территории, это как бы Питеру такой бонус, да, за то, что они тут построились. Ну, я так понимаю, что нормально, то есть это бонус Миллера. Так он вынужден с Ротенбергами там со всеми на свете делиться, этому папе насильнить. А здесь раз там 21 миллиард. Нормально. То есть там сразу процентов 80. Опаньки. Хорошо. И говорит, ну мы же должны там для Питера сделать что-то. Сербия попросила поддержки у Путина. Да, и вот Путин заявил, что поставки сельхозпродукции из Сербии увеличились на 40%. Эх, и смешно. Это какие? Это поставки, те, которые шли из других стран, теперь просто идут через Сербию, как с этой, с Белоруссией. Так этикетку стали клеить сербскую, а может даже и не стали. Это он на полном серьезе думает, что Сербия увеличила на 40% поставки. Я видел сербские яблоки, ты знаешь, они абсолютно ничем не отличаются от польских. Более того, говорят, что даже коробка, на которой все написано, по-польски там написано. А какая разница? Никто не читает ни по-польски, ни по-сербски. Ну да, ни по-сербски. Международные резервы России за прошедшую неделю упали на 2,7 миллиарда долларов и составили 374,6 миллиарда. Ну да, 2,7 миллиарда за неделю, в общем, нормально так. Посмотрим, когда у них закончатся все эти денежки. Я думаю, что Силуанов очень такой хороший прогноз, очень оптимистичный нарисовал, что к концу 2016 года. Я думаю, гораздо раньше. Смотря когда начать отсчитывать конец 2016 года. Можно же и с марта начать. Да. Дмитрий Медведев. Да, я вот отвечу. Славка, ты за ГКЧП выходил с Жириком? Да ни в коем случае. А зачем мне было за ГКЧП? Вы видели ГКЧП? Вот посмотрите. По телевизору. Там один приличный человек был Язов, и один умный человек был Павлов. Но приличные люди с умными там как-то не совпадало. Один умный, один приличный, а все остальное шмурдяк полный. Не, ну может быть еще Пуга, конечно, да, он был еще приличный. Он попал просто как одно место в рукомойник, его жалко. А нет, конечно, ГКЧП это совсем не тот вариант. Дмитрий Медведев заявил, что цены на лекарства стабилизировались. Да, представляешь, так стабилизировались, что в два раза дороже, а про жизненно важные лекарства, они там говорят, ему доложила это министр здравоохранения Вероника Скворцова, что удалось удержать цены на жизненно важные лекарства. Вот, Вероника Скворцова, ты мне объясни одну вещь. Цены на лекарства или цены удалось на подделки жизненно важных лекарств? Лекарств уж нет, ни хера. Берешь лекарство, раскусываешь, пробуешь, а там кукурузная и это, как она? Кукуруза. Мука, да. Ну, из кукурузы, да. Они говорят, да, лекарства делаются на основе кукурузной муки. Нет вопросов. Но у них же должен быть еще какой-то вкус, кроме кукурузной муки. А у жизненно важных современных лекарств весь вкус одинаковый. То есть это вкус кукурузы. Так что это, во-первых, вранье, что цены стабилизировались. Конечно, они не стабилизировались. Но даже если они стабилизировались, на это цены на кукурузную муку, то пошли вы, Вероника Скворцова. В рамках операции «Путина» в Каспийском море задержаны браконьеры, открывшие огонь по полицейским. Я вообще думал, что там всегда так положено стрелять друг в друга, и вдруг такая вот информация. А она всплыла, я понимаю, почему в топы. Потому что Путина за счет этого полезла. Ну, может быть. А так вообще там же постоянно это происходит. Там, как-то помнится, поставили браконьеры даже вдоль берега Каспийского из сетки рабицы. Такой на много-много километров загон. Такой для рыбы она в Волгу вообще не заходила, она сразу в этот загон. И прислали земснаряд, чтобы это все убрать. Он был зашит как танк. Вот такими металлическими листами. Там сидели менты с автоматами. Смотрели, вот Потому что в него постоянно кто-то пытался пульнуть. Ну, классический вариант. Челябинские сотрудники МВД и МЧС занимались сутенерством. А где-нибудь они занимаются чем-то другим, я вот не знаю. Везде, где есть проститутки, сутенерами везде являются менты. Но здесь еще и МЧС. МЧС обычно возят наркотики, а тут вот что-то они несвойственной работой для себя начали заниматься. Обычно самолеты МЧС доставляют героин, да, из Афганистана, а тут что это они вдруг взялись какой-то херней заниматься? Ну, у них это комплексное решение, предложение. Ну, там проститутки, наркотики, сразу, чтобы расслабиться по полной программе. В Челябинске 10 сотрудников СИЗО-1 подозреваются в махинациях. Эх, нифига себе, да не может быть. Это что-то уже... Мошенничество. Знаешь, за что их? Причем за то, что всегда делали все военнослужащие, железнодорожники и все, кто имел право на бесплатные проезды, поездки и так далее. То есть, ну, в данном случае они несколько смухлевали. То есть они рисовали документы, что ездили на собственных автомобилях во Владивосток во время отпуска и получали какую-то копеечку. Всего в итоге они стырили на 10 человек 150 тысяч рублей. Это ущерб на 10 человек. Ну, главное, конечно, тут даже дело не банда, в деньгах. Шайка. Дело в том, что у них проезд к месту отдыха и обратно бесплатный, а, но и к отпуску это прицепляется. Ну, то понятно. Есть какое количество дней человек находился в дороге. То есть они таким образом удлинили свой отпуск, просто решили. Ну, то есть такое зловещее преступление на крыше. Я представляю, что там происходит в этом СИЗО-1, ну там ад! Yes. То есть там совершаются все возможные и невозможные преступления, но привлекают людей за ущерб 150 тысяч, которые они, так сказать, вот путем мошенничества нанесли. Причем это всегда и в советский период, всегда все знали это. Некоторые железнодорожники, вон я знаю, сосед, который брал отпуск, брал бесплатный билет до Дальнего Востока, прямо во Владивосток, ехал туда, мочил ноги в Тихом океане, садился обратно в поезд и ехал назад. И туда и обратно всю дорогу бухал. 8 дней туда, 8 назад, во. А потом там где-то на даче можно поработать ну, еще. Ну, вот видишь, вот этого же преступления бы не было, если бы подход был другой. Ну, распределили вы им в зарплату эту льготу, например, да, как-то да? разбили и все. А тут, получается, вы сами даете какие-то глупые... Ну, вот какой-то глупец сидел про и придумал... Про это знают все. Это происходит в любом СИЗО, это везде, тот, понимаешь? Тот, кто придумал вот эту льготу, он был уже изначально глупец, понимаешь? Да. Потому что он говорит, давайте им дадим бесплатно. Зачем? Ну, дайте им денег начислите, если вы говорите. Тогда не будет никто им махинировать. Конечно. На Рианмаре после пожара в квартире найдены убитыми 4 человека. Ну да, продолжается это же дело. То есть как-то хорошо сформулировано. Не то, что очень хорошо. Это 4 человека убитыми найдены. Как про вещи какие-то. Угу. Да, ну видишь, вот там сколько, 2 дня назад, да? Племянник там убил 5 человек. Угу. Здесь тоже, видишь, вот. Тоже ну, это будет ну, непонятно, тут неизвестно, кто пока. То есть будет это продолжаться, безусловно. То есть люди озверели уже, доведены до крайней степени кипения. Несколько человек пострадали в результате стрельбы в торговом центре в Индианаполисе. Ну да, кто-то пострелял в Индианаполисе, и тут же, вот, ты понимаешь, там все американские СМИ. Надо лишать оружия людей. А вот в Подмосковье, в Нахабино, неизвестные расстреляли 5 человек просто на улице. Подходили, один мужик, значит, попался навстречу, трое их было. Они просили, как говорят, у них закурить. Ну, может, там какой-то другой был разговор. Короче, они его подстрелили. Какие-то люди вызвали скорую, они по ним начали стрелять. То есть ходили, не выглядели ни пьяными, не под наркотой, просто так вот целенаправленно стреляли в кого-то. А в Башкирии 7 аж расстреляли в Салавате. Я так понимаю, что была какая-то армянская свадьба, и машина улетела в кювет. Пошли со свадьбы люди вытаскивать машину, а какие-то ребята, я так понимаю, тоже откуда-то с Кавказа, они снимали это на телефончик и комментировали. Те им сделали замечание. В результате один из этих, кто снимал на телефончик, я так понимаю, достал пистолет, стал стрелять. У него этот пистолет отобрали. Их отправили нафиг, вызвали ментов, отдали этот пистолет, написали заявление. А один раненый, его увезли в больницу. Сидели в гараже, там в этом, в автосервисе, туда пришло несколько человек уже с целой кучей стволов, и 7 человек там перестреляли. Ну, я так понимаю, что многие в тяжелом состоянии. Причем всех перестреляли из травмата. То есть, видишь, и официально огнестрельное оружие не надо. Может, если бы люди были вооружены, они бы отбились. В Коме в Ильгороде пьяный водитель сбил пешехода и врезался в здание больницы. Ну да, беременную женщину он сбил. Причем продолжение такой, банкет, как и везде. То есть менты гоняют пьяных. Нафига? Вот беременную сбили. Кого дальше собьют? Детский сад разбомбят или что? Ну нафиг, вот есть, вот мент остановил. Он остановился, водитель. Есть номер, есть этот человек. Мент к нему подходит, он умчался. Это уже лишение прав. Ну все, он уехал, все, уже лишение прав. Он на видео есть. Что еще нужно? Зачем его гонять? Чтобы были трупы, было уголовно наказуемое деяние. Нафига? Безумие какое-то. А вот в Петербурге инспектор устроил аварию с двумя пострадавшими, убежал. И представляешь, его поймали, говорят, вот мы его там выгнали теперь туда-сюда. Ну почему он убежал? Он или под наркотой был, или пьяный, конечно. Убежал, проспался, говорит, ну вот я там что-то испугался. МВД может возбудить уголовное дело против разбившего Феррари студента. Да, там оказывается, что иностранец один, француз, находится в тяжелом состоянии. Нам все рассказывали, что там административка, один в тяжелом состоянии. Одному парню из Башкирии руку сломали, он 5 дней пролежал в больнице. Причем самое интересное, что с водителем Вольво, вот, который меньше всех пострадал, с ним расплатились за машину. А парень, которому руку сломали, и у него Ford Focus в хлам разбит, он попросил, значит, у них денег немыслимое количество, как они считают. Вот эта вот семейка, которая там, миллиардеров, он попросил, Ford Focus оценили в 550, попросил в 3 раза больше. То есть за сломанную руку, разбитую башку, сотрясение мозга, 5 дней в больнице провел. А сколько он в Израиле бы заплатил за это? Я не знаю, миллиарды. Не хватило бы денег, просто не хватило бы. Понимаете? Не, ну там страховка бы сработала. Но деньги были бы другие, да? Да, конечно. Я помню, у меня в жизни был такой случай, ты знаешь, я просто обалдел. У меня водитель едет на УАЗике, и в него вырезает скуру какая-то, значит, на Ауди. И так его шарахнуло, шла под знак «Уступи дорогу», прям, я не знаю, под 200. Машина перевернулась, УАЗик. Ну, УАЗик в хлам, все. Водитель болел, ну, потом еще какое-то время работал. И потом умер. Представляешь? Вот. Ну, мы, конечно, ему помогали, все. Ну, вот самое главное, вот эта девочка эта выходит, она, у нее ничего, у нее папа там, все такое прочее. Ну, папе закинули информацию, там, водителя она сильно разбила, там, помоги. А то как будут проблемы. А папа крутого дал, он под крышей ФСБ, там туда-сюда. Я не буду за нее платить, она сама пусть разберет. Нет вопросов. Возбудили уголовное дело, стали ее сажать, он принес бешеную взятку и отмазал. Я через людей передаю, говорю, слышь, ты сказал, что она пусть сама. Ну, ради бога, пусть бы она тогда села. Mm-hmm. Ну, он что-то как вот друг ко мне прислал, тот, да вот так, я говорю, я отомщу, я разорвусь, блядь, суку эту, я пару в хлам. Ну, пришлось на какими-то принципами своими, так сказать, пожертвовать. То есть с человеком договориться, с которым никогда в жизни не стал договариваться, из государственных органов, очень серьезный человек, я говорю, вот мне надо отомстить. Он говорит, друзья моих, враги моих друзей, мои враги. устроил ему такую головомойку. Это просто была жесть. То есть у него все флаги были, блядь. Все федералы, все. Разорили его под ноль, а деньги там были воров. Он убежал в Казахстан и там повесился. Вот так это дело закончилось. Поэтому я на будущее так вот всем этим людям говорю, Бог не фраер, он все видит. Такие мелочи, вроде как бы вот... Ну, виноват, постарайся загладить свою вину. Не надо быковать. Время надо заканчивается. Так. Ты там девушку какую-то хотел показать со вчерашнего эфира? А, да, это как-то ладно, тут у нас так. Давай ответим на вопрос тогда. Который как-то на плохой ноте про этого дятла. Слава, тебе надо детективы писать, фантазия работает. Да. Ни в одном детективе вы не прочитаете того, чего мне в жизни пришлось, так сказать. Я помню, у меня помощник, вот он сидит рядом. И вот я как несколько историй ему рассказал. Я по глазам видел, что он нифига мне не поверил. Ну, потому что они были, конечно, сверхъестественные. И мы сидим в конторе, и приезжает мой товарищ из Москвы, который был участником этих историй, и еще один человек. И они заходят, что-то начинают здороваться, сели, разговариваем, и они вдруг начинают это вспоминать. И вспоминает еще в более таком вот рафинированном виде. То есть я некоторые детали забыл, а они все участники, они все вместе вспоминают. Я видел лицо вот этого человека, который сейчас здесь сидит. Он вот так на все это смотрел. Потому что он абсолютно точно думал, что я, ну если не все наврал, то 50%. А оказалось, что я только 40%-то запомнил. Потому что это настолько рядовое было для 90-х годов, там ерунда какая. Поэтому так мир устроен. Кто-то живет скучно, а кто-то живет слишком весело. Так. Помощник модератор спрашивает. Да нет, не модератор. Сейчас он раньше был помощником, сейчас он просто вот приходит на эфир иногда, сидит здесь и слушает. Так что сколько дней осталось до вашей революции? До нашей революции осталось 737 дней и полтора часа. Вот на этой, так сказать, красивой такой ноте, такой бравурно так закончим. Спасибо. Спасибо. До свидания.